Глава 53. Решительным шагом Винстон пересек большой зал, прямо за ним шли Эспинг, все взгляды устремились на них. «Какого лешего?» – прошипел Попа, но Кристина дернула его за рукав. Из сада через дверь террасы вошли Свенск и Эллендер. За ними следовали Линдеман, Суси, Пи, Имя и китаец Герд. Сзади появились Эл, Ио и Ренат. Все сгруппировались полукругом рядом с подиумом, на котором по-прежнему находился Андерли. Винстон поднялся на сцену и встал рядом с ним. «Фабиан, я вынужден на некоторое время занять всеобщее внимание. Ты можешь пока встать вместе с остальными». Он указал на Попа, Кристину и Анну Тюхе. Андерли выглядел смущенным, но протестовать не стал. Повисла гробовая тишина. Винстон откашлялся. «Я комиссар криминальной полиции Петер Винстон, а это моя коллега Тува Эспинг из полиции Симрисхамна». Он указал на Эспинг, которая прекрасно играла свою роль, сохраняя строгое выражение лица. «Некоторые, вероятно, ломают голову, что же происходит». «Да уж, объясните, пожалуйста», – проворчал Линдеман. «Я потерял место в очереди». «Я собрал вас, чтобы найти решение загадки», – продолжал Винстон. «Но у нас тут съемки в разгаре», – в отчаянии воскликнул Попа. «Петер, дружище, это не может немного подождать?» Винстон обвел взглядом публику. Удивительное дело, он почувствовал, как пульс замедлился, нервозность, которую он только что ощущал, как рукой сняла. «К сожалению, нет», – коротко ответил он. «Сейчас нам предстоит разобраться в ужасной истории о предательстве и измене, краже и торговле краденым, но прежде всего об убийстве». Стоящие в зале зашевелились и зашептались. Эспинг подняла руки, призывая к тишине. Винстон продолжил. «А более конкретно об убийстве Ленарта, Тедди Персона и Даниэля Педерсона по прозвищу Дан Отмычка». Ренат Йонсон Каминский сделал шаг вперед. «Я против обсуждения этого в большой группе», – заявила она. «Меня как руководителя предварительного следствия должны были проинформировать заранее». «Как я уже говорил ранее, надо запастись терпением, Рената», – прервал ее Элью. «Петер и Туве знают, что делают». Винстон принялся ходить туда-сюда по сцене. «Чтобы разобраться в этой загадке, мы должны начать с самого начала». Он повернулся к Герту. «Ранним утром на антикварной ярмарке Герт Силен совершает находку всей жизни. В его руки попадает фарфоровая китайская чаша династии Сун. Но прежде чем он успевает завершить сделку, появляется другой торговец антиквариатом и покупает чашу прямо у него перед носом». Кожа под глазом у китайца Герта задергалась, но старичок промолчал. Это был Ленар Тедди Персон, известный своей грубостью и неразборчивостью в делах. Казалось, Суси намеревалась что-то возразить, но Винстон поднял палец в знак предупреждения. «Герт морально раздавлен, чаша, предмет, о котором он мечтал десятилетиями. Его святой Грааль, такой объект сделал бы его коллекцию сенсационной, а его самого прославил бы на весь мир среди знатоков китайского фарфора». Герт выпрямился, словно подрос от этих слов. «Но всему этому Тедди положил конец», — продолжал Винстон. «Когда отчаяние первых минут проходит, Герт решает выкупить чашу у Тедди. Вернувшись на автобусе домой в Истат, он собирает все деньги, какие у него есть, а также несколько ценных объектов, на которые надеется ее выменить. Потом едет в Дагебергу на своем любимом старом автомобиле, которым в обычной жизни не пользуется». Винстон остановился посреди сцены. Боковым зрением он отметил, что в зал из двери, ведущей в кухню, проскользнули Аманда и Фелисия. Они встали у стены. «Тем временем Тедди ходит по ярмарке, хвастаясь чашей», – продолжил Винстон. «Он не знает ее истинной стоимости, но уверен, что совершил находку. Поэтому он показывает ее, среди прочих, своему злейшему врагу Мацу Линдеману». Винстон указал на рослого бородатого мужчину. «В этом весь Тедди», – прогрохотал Линдеман. «Все делал, чтобы поддразнить меня. Я понятия не имел, сколько стоит эта чаша». «Тишина», – сурово сказал Эспинг, отчего он тут же закрыл рот. «Тедди показал чашу и тебе, Фабиан Андерли». Винстон указал на эксперта по антиквариату. Тот кивнул. «Ты предложил ему 35 тысяч, и вы ударили по рукам. Но в течение дня Тедди начинает подозревать, что чаша стоит гораздо больше. Он отказывается от сделки с Андерле, а когда появляется Герт и предлагает обмен, он смеется ему в лицо. Герд стиснул зубы так, что набухли желваки. Что было дальше, мы знаем. Герд, повторно униженный, Тедди пришел в ярость. В самый разгар грозы он подкрадывается к шатру и наносит Тедди удар. Он сделал паузу, переглянувшись с Эспинг. Кортиком, длинным и тонким военным кинжалом прямо через брезент, а потом обыскивает тело, надеясь забрать чашу. Публика заерзала от неприятной картины. Суси всхлипнула, Герд не решался поднять глаза на нее и ими. «Однако чаши там нет», — добавил Винстон. В панике Герд несется домой, выжимая все возможное из своего старого автомобиля. Его запечатлела камера слежения на дороге, что проницательно выявила моя коллега Эспинг. Эспинг с довольным видом расправила плечи, покосившись на Ренату и Эл-Ю. «На этом следствие по делу об убийстве могло бы быть закончено», — продолжал Винстон. «Но, к сожалению, в этом деле все далеко не так просто». Он снова начал ходить взад-вперед по сцене. «Герд не убийца Тедди, он явился слишком поздно. Тедди уже убил кто-то другой. Отравил его, подсыпав ему в мороженое сушеный дигиталис». Винстон сделал паузу и оглядел подозреваемых. Линдеман нервно дергал себя за бороду, у Ими бегали глаза, Пия бессознательно массировала правое запястье. Анна Тюхи, напротив, встретилась с ним глазами и даже улыбнулась ему. «Все это мы и так знаем», — недовольно прервала Ренат. «Ближе к делу, Винстон». «Все пойдет быстрее, если вы не будете прерывать», — прошипела Эспинг. Прокурор сердито посмотрел на нее, но, похоже, решила последовать совету. «Далее выясняется, что Тедди изменял своей жене Суси с Пией Ларсон, который был влюблен еще с подросткового возраста». Взгляд Суси помрачнел, Пия смотрела прямо перед собой, продолжая массировать запястье. Это не первый случай, когда Тедди изменяет ей, но на этот раз все по-другому. Тедди влюблен и вечером накануне смерти рассказывает жене, что собирается развестись. «Ничего он мне не говорил», — запротестовала Суси. «Я и понятия не имела». Винстон не обратил никакого внимания на ее возражение. Однако заметил, что Линдеман не может устоять на месте. Само собой, Суси убита этим заявлением и, будучи в отчаянии, рассказывает Линдеману, что произошло. Линдеман зло посмотрел на Винстона, не меняя выражения лица. Суси и Линдеман встречались в молодости, и Линдеман так и не смог ее забыть. Он глубоко возмущен тем, что Тедди намерен оставить жену и сына без гроша. «И правильно!» – выпалил Линдеман. «Я ненавидел Тедди, но это не значит, что я его убил». «Много лет назад вы с Тедди были лучшими друзьями», — продолжал Винстон. «В аукционное общество вас вел ваш наставник, Мелькер Фальтин», — Винстон указал на Герда. «Как и Герд, он был специалистом по Китаю. Вторая общая черта — он тоже был коллекционером, и еще у него была дочь». Андерле, стоявший рядом с Анной, осторожно положил руку ей на плечо. «Ты Анна Фальтин или Анна Тюхи, после развода родителей ты сменила фамилию». Взгляды публики устремились на Анну. «Какое все это имеет отношение к делу?» – возмущенно спросила она. «Я никогда этого не скрывала. Наоборот». Винстон достал из кармана пиджака свою записную книжку. Точными движениями раскрыл ее на нужной странице. «Анна Мария Шарлотта Фальтин», – прочел он и снова закрыл книжку. «В детстве тебя называли Марией Шарлотта, но при разводе родителей ты сменила и имя. Может быть, потому что оно напоминало тебе об отце, Марии Шарлотте или Мии Лотте, для того, кто любит всем давать ласкательные прозвища». Винстон заметил, что глаза Анны сразу стали холоднее льда. «Твой отец мало что тебе оставил, но одну вещь ты унаследовала – любовь к коллекционированию. Ты любишь красивые вещи, тебе исключительно тяжело с ними расставаться. Поэтому склад твоего магазина в Мальме переполнен, а дела идут неважно. По словам твоего наставника Фабиана Андерле, первое и самое главное, что должен уметь торговец антиквариатом – продавать». «Не твоего ума дело», – прошипела Анна. «К сожалению, моего», – ответил Винстон. «Ты задолжала Тедди много денег. Он знал тебя маленькой, когда тебя называли Мией Лоттой. В его красной записной книжке под инициалами МЛ значишься ты». Андерле осторожно убрал руку с плеча Анны. «Для торговца антиквариатом главная сложность заключается в том, чтобы находить хорошие объекты по разумным ценам», — продолжал Винстон. «Но поскольку Тедди после смерти Мелькера Фальтина мучила совесть, Он предоставлял Анне преимущественное право на всю современную мебель и к тому же продавал ее в кредит. Прекрасная возможность, если бы только Анна продавала вещи в том же темпе, в котором приобретала. Но со временем она задолжала Тедди большую сумму денег. Сделав шаг вперед, Эспинг встал рядом с Винстоном, держа в руках распечатанный снимок соснового стола. Она бросила на Ренату многозначительный взгляд. «Две недели назад этот стол был украден на одной вилле во время кражи со взломом», — сказала она. «Это последняя серия аналогичных преступлений, совершенных в Эстерлене за прошедшие 3 года. Я говорю «последняя», потому что оба человека, стоявших за этими преступлениями, теперь мертвы. Тедди был мозговым центром, он приезжал в дома и решал, какие предметы украсть. Даниэль Педерсон, известный как Дан Отмычка, совершал взлом и забирал вещи». Опустив снимок, Эспинг взглянул на Винстона. «К этому выводу нас привели многие моменты», — сказала она, «в том числе прекрасный нюх моего коллеги». Матс Линдеман что-то шепнул на ухо Суси. «Но затем мебель надо продать», — продолжила Эспинг. «Желательно как можно дальше от своих истинных владельцев и кем-то, через кого нельзя выследить Тедди». Рената сделала пару шагов к сцене, с нетерпением ожидая продолжения. Эспинг подняла телефон. «Как минимум 25 из украденных предметов проданы через старинный аукционный дом Сотбис в Лондоне. И вчера вечером мне пришел ответ, кто же сдал их туда». Эспинг взглянул на Ренату, желая убедиться, что все внимание прокурора приковано к ней. «Человек, сдавший мебель на продажу в Сотбис, Анна Тюхе». По залу пробежал возмущенный ропот. «Это неправда!» – в отчаянии крикнула Анна. «Кто-то другой сделал это от моего имени!» Эспинг призвала всех к тишине и снова подняла снимок соснового стола. Украденный стол был создан в 30-е годы знаменитым шведским дизайнером по имени Аксель Эннер Юрт. Он стоит порядка 150 тысяч крон. И сегодня утром я обнаружила его во время обыска на складе в магазине Анны Тюхи. Кроме того, на столе выявлены отпечатки Даниэля Педерсона, он же ныне покойный Дан Отмычка. Андерле отступил на шаг от Анны, с ужасом глядя на нее. «Анна, скажи, что это неправда!» — воскликнула Кристина. Анна Тюхи закрыла лицо руками. «У меня не было выбора. Тедди заставил меня, потому что я должна была ему кучу денег», — проговорила она сквозь всхлипывание. Винстон снова взял управление в свои руки. «Наверняка так и есть», — сказал он. «Однако сбыт краденого уже само по себе преступление. А ведь мы еще не закончили». Он быстро переглянулся с прокурором, который слушал его не дыша. «Когда Андерле неожиданно предложил тебе стать экспертом в шоу антикваров, Анна, тебе выпал шанс, о котором ты могла только мечтать», — сказал он. «Наконец-то ты смогла бы подняться на несколько уровней в иерархии торговцев антиквариатом. Единственным, кто стоял на твоем пути, был Тедди. Если бы он умер, с ним исчезли бы и твой долг, и единственный свидетель того, что ты торговала краденым». «Я его не убивала!» — выкрикнула Анна. «Вы должны мне поверить!» Она кинулась на шею Кристине, пытаясь спрятать лицо у нее на плече, но Кристина холодно отстранилась. Эспинг показал 2 документа. «Это рапорты токсикологической экспертизы», — пояснила она. «И Тедди, и Дан Отмычку убили одним и тем же веществом под названием дигиталис, которое содержится в наперстянке». Винстон указал на одно из подозреваемых. «Это растение растет в твоем саду, не так ли, Пия?» Пия в полном ужасе кивнула. «Но дигиталис, который традиционно использовали в медицине, можно найти еще много где». Винстон повернулся к Линдеману. «Например, в старинных аптечных бутылочках, которые часто появляются на ярмарках и аукционах». Линдеман только помотал головой. «В 1001 раз я ненавидел Тедди, но я его не убивал». Не отвечая на его реплику, Винстон продолжил историю. «Итак, все зависит от того, откуда взялся яд», — сказал он. «Найдем яд, найдем и убийцу». «А где еще искать засушенные растения, как не в старом гербарии?» «По крайней мере, так вчера рассуждал я сам». Он сделал знак Эспинг, который протянул ему гербарий Кристины. Винстон нашел страницу 47. «А вот и наш злоумышленник», — он показал страницу публике. «Дигиталис пурпурея». Этот гербарий находился на ярмарке, когда был убит Тедди. Именно отсюда убийца и взял яд. Зрители, не дыша, ждали продолжения. «Минутку, Петер», — прервал его Попа. «Мы ведь выяснили это вчера. Если яд взят из гербария, наперстянка там должна отсутствовать». «Именно», — подтвердил Винстон. «А при поверхностном осмотре она на месте. Если бы не несколько умных кошек, я бы тоже не догадался, как обстоит дело». Он сделал паузу, набрал воздуха в легкие. «Видите ли, в темноте все кошки серые, как и все цветы, выглядят почти одинаково для дальтоника. Не так ли, Поппе?» Винстон стал перелистывать гербарий. «У дигиталиса есть двойник под названием окопник лекарственный. У обоих большие цветки, похожие на колокольчики. Для того, кто не изучал ботанику, они почти неразличимы. Симфитум официнале, как он называется на латыни, находится на странице 40. Вернее сказать, там он должен находиться». Он показал лист, засушенного растения там не было. Остались лишь следы клея. «Используя дигиталис в качестве орудия убийства, убийца заменил страницы в гербарии», — сказал Винстон. «Безопасный окопник был призван сыграть роль дигиталиса на случай, если кто-нибудь заподозрит, что яд взят из гербария Кристины. И этот прием сработал. Не ранее, как вчера, я и сам купился, но моя любимая дочь и кот помогли мне понять, как все это взаимосвязано. Вернее сказать, котов было 4, но не так похоже, что я принял их за одно и то же животное». Он подмигнул Аманде, которая гордо расправила плечи. «Но это не я», — запротестовала Анна. «Я не убийца». Винстон подошел к высокому столу и отодвинул оловянную шкатулку. «У нас есть одна вещь, которую необходимо оценить. Очень важный предмет, по поводу ценности которого нет единого мнения. Тут нам понадобится помощь настоящего эксперта». Упершись руками в бока, он продолжил. «К счастью, здесь один из виднейших экспертов страны по антиквариату, а именно Фабиан Андерле». Винстон сделал знак эксперту по антиквариату подняться на сцену. «Ты ведь готов помочь мне выяснить последние детали, Фабиан?» Андерле вышел из публики. «Разумеется, готов», — ответил он, подошел к столу и поправил очки. «Что ты задумал, Петер?» Винстон сунул руку во внутренний карман пиджака и осторожно извлек светло-зеленую фарфоровую чашу с узором из цветов лотоса, которую поставил перед Андерле. «Я хотел бы, чтобы ты оценил вот это». В большом зале замка снова воцарилась гробовая тишина. Эксперт по антиквариату резко побледнел. Он подергал платок, обмотанный вокруг шеи, словно ему стало тяжело дышать, и уставился на чашу. «Ага. Вот она где!» — проговорил он изменившимся голосом. «Отлично!» Дрожащими руками он взял со стола чашу. «Как я уже говорил ранее, — произнес он, — это китайская чаша династии Сун, выдающееся произведение искусства. Стоимость ее составляет...» Он сделал свою знаменитую театральную паузу. «Около 50 000 крон. Может быть, даже больше». В публике раздались разрозненные аплодисменты, но было очевидно. Все ждут, что скажет Винстон. 50 000, говоришь?» Андерле кивнул, не сводя глаз с чаши. Винстон повернулся к человеку, стоящему среди публики, к тому самому с портфелем, которого ранее привела Эспин. «Это Ульсон, директор Музея Восточной Азии в Стокгольме. Он прекрасно знаком с этой чашей». Винстон сделал движение в сторону директора музея. «Какова стоимость этой чаши?» Мужчина заговорил недовольным голосом. «Эта чаша бесценна. Но если бы она продавалась с аукциона, то, по моим оценкам, могла бы быть продана за 5 000 000 крон. Может быть, даже больше». «Что я говорил?» — воскликнул Герд. Винстон улыбнулся. «Герд совершенно прав. Эта чаша — находка, ради которой можно пойти на убийство. Не так ли, Фабиан?» Все взгляды устремились на Фабиана Андерле, который по-прежнему стоял, уставившись на чашу. «Человек, убивший Тедди, на самом деле никто иной, как...» Винстон потянул паузу, нагнетая напряжение. «Как делают эксперты на шоу?» «Ты», —